Анри Перюшо. Поль Гоген. Перевод с французского. Москва. Искусство. 1979 год. Автор ярко и талантливо написанной книги о Гогене, французский писатель Анри Перюшо, уже известен советскому читателю переведенными на русский язык работами о Сезанне, Ван Гоге, Лотреке, Мане. Перюшо – блестящий знаток художественной жизни второй половины XIX века. Для написания книги о Гогене Перюшо использовал все доступные источники, в том числе и архивные документы, поэтому факты, изложенные в его работе, обладают большой достоверностью. Перюшо стремится не только к тому, чтобы вызвать у читателя сопереживание художнику, но и объяснить ему внутренние импульсы его творчества. Пролог. Дочь лучей и теней. Стоило увидеть ее сверкающие глаза, и то, как она сворачивалась клубком в своем кресле, точно змейка на солнцепеке, чтобы сразу почувствовать, предки ее пришли издалека. Она дочь лучей и теней, дитя жарких стран, дитя, заблудившееся в северных краях. Жюль Жанен, мадам Флора Тристан. В бурной июньской неделе 1848 года у редактора газеты «Националь» Клависа Гогена было так много хлопот, что он даже не мог побыть со своей молодой женой, которая в их квартире на улице Нотр-Дам-де-Лорет, 52, 7 июня родила ему сына Эжена Анри Поле. Сейчас это дом номер 56. В 1930 году на доме, где родился Поль Гоген, была установлена мемориальная доска. За 4 месяца до этого был свергнут король Луи Филипп и объявлена Вторая Республика. Для редакции «Националь», органа либералов, это было большой победой. Бывший главный редактор этой газеты, гасконец Арман Марра, жизнелюб и скептик, весьма довольный сменой режима, маркиз при республике называл его «социалист Бланки», стал 9 марта мэром Парижа. Но если Арман Марра и его друзья были вполне удовлетворены результатами февральской революции, других французов они устраивали гораздо меньше. Между либералами и социалистами, буржуазией и рабочими, на какое-то мгновение объединившимися, очень скоро возникли противоречия. 15 мая в национальное собрание ворвались красные раскольники. Их демонстрация окончилась неудачей, и это подстрекнуло правительство к решительным действиям. Сразу после провозглашения республики оно под давлением социалистов обещало всем гражданам работу. С этой целью были созданы национальные мастерские. 21 июня их закрыли, и тотчас в ответ 50 тысяч рабочих воздвигли в Париже 400 баррикад. Обреченный диктаторскими полномочиями, генерал Кавиньяк дал бой восставшим. Бои происходили в районе Пантеона, возле городской ратуши, на бульварах. Бои шли в предместьях. Они шли повсюду. На протяжении 4 дней, с 23 по 26 июня, Париж содрогался от грохота братоубийственной стрельбы. Что думал обо всех этих событиях Клавис Гоген? Быть может, они внушали ему такой же ужас, как его соседу по улице Нотр-Дам-де-Лорет Эжену де Лекруа, чья мастерская находилась как раз в соседнем доме номер 54. Сейчас номер 58. Де Лекруа Эжен, 1796-1863, французский художник, один из главных представителей романтизма, автор множества произведений на исторические, литературные, мифологические сюжеты. Живопись Делакруа, яркая по колориту, сочетанием дополнительных цветов, исполненная энергичными, смелыми мазками, оказала огромное влияние на развитие французских художников прошлого века.